Глава 12. По-видимому, отправляясь на работу, Артюр узнал о трагедии от соседей. Он повернул назад, чтобы известить маму. Так что не было еще 8 утра, как она явилась к Рулендам. Представьте себе, разодетая, как на праздник. Даже губы накрасила, что несколько сглаживало ее изъян. Я спала, так как легла только около 5 утра. Не успела лечь и натянуть на себя одеяло, как будто провалилась в небытие. «Луиза!» Ни одно живое существо на свете не произносило мое имя подобным образом. Похоже на крик павлина. Я села на кровати. Была без сил. Первое, что пронзило сознание, Тельма мертва. Но думалось уже в прошедшем времени. Резким движением откинула ставни. Небо очистилось после ночной грозы. Солнце было еще не слишком ярким. Мама стояла внизу у двери. Сейчас спущусь. Вид сверху был не в ее пользу. Можно принять за карлицу. Ее обращенное в мою сторону лицо показалось мне некрасивым, даже уродливым. Сзади на красном песке аллеи виднелись следы доджа. Машина тоже мертва. Какая была красивая, глаз не оторвешь. Словом, всему приходит конец. Мама, однако, выглядела вполне живой, больше того, немножко алчной. А ведь раньше никогда я этого не замечала. Для меня мама есть мама, и точка. Такая, как есть, законченная личность и пересмотру не подлежит. Я пошла вниз открывать. По дороге испуганно глянула в открытую дверь гостиной, готовая встретить тень Тельмы. Комната выглядела как-то иначе. Словно и не было никогда американки. Типичный буржуазный салон. «Здравствуй, мама». Она едва ли не ворвалась, глаза бегают, дрожит от любопытства. Пытается оценить все сразу одним махом. Знаю, это ужасно. Словом, твоя хозяйка погибла? Да. Как это случилось? В сущности, я и сама толком не знала, как. Никто мне не рассказывал подробности катастрофы. Естественно, я видел электровоз, груду железа на насыпи, все, что осталось от машины. Но деталей, да еще точных, не знала. Хотя секунду назад мама пыталась меня расспросить, именно она сообщила мне подробности. Пока до меня добиралась, встретила людей, которые знали. В общем, ей хотелось знать больше и поточнее. Кажется, переезд был открыт. Мамаша Маньен клянется, что нет, но факты — упрямая вещь. Мамаша Маньен — это толстуха, дежурная по переезду. Она была родом из тех же мест, что и мама, с другого берега Сены. Когда-то она связалась с одним прохвостом, уволившимся на пенсию, чтобы держать ловчонку и торговать жареным картофелем на одном из ближних островов Сены. Злые языки даже болтали, что в те времена она питала слабость к щедрым клиентам. Однажды ночью, дело было зимой, муж ее умер, когда браконьерствовал на реке. А так как дело было записано на его имя, мамаша Маньен осталась без гроша. Тогда она заарканила одного железнодорожника, стала непомерно толстеть и кончила тем, что нанялась в сторожихе в Леопольдвиль. «Это было ужасно», — вздохнул я. «Я так и знала», — сказала мама, подойдя к двери гостиной, чтобы получше разглядеть обстановку. — Что ты знал? — Что все это плохо кончится. Что-то подсказывало мне, что тебе не следует наниматься в этот дом. А теперь вот ты без работы. В такую минуту ее материализм и нравоучительный тон были просто невыносимы. — Я запрещаю тебе так говорить. Стыдно. — Что? — То, что слышишь. И начнем с того, что я не без работы. Мсье Руленд не умер. Ты что же воображаешь, что я оставлю дочь наедине с одиноким мужчиной? Ну и что? Как ну и что? Одинокий мужчина — это одинокий мужчина, разве не понятно? Выслушав эту фундаментальную истину, я пожала плечами. Ты за кого его принимаешь? Это порядочный человек. Ты полагаешь, что он набросится на служанку только потому, что у него умерла жена? Это вопрос принципа. В эту минуту, кстати, как-то не похоже было, что эти самые принципы у нее были. Теперь она толклась на кухне. «Что это за штука?» «Миксер». «А это зачем?» «Готовить фруктовые или овощные соки, майонезы». «Подумать только. Ее здесь, во Франции или в Америке, похоронят хозяйку твою?» «Не знаю. Твой мсье Руленд, небось, на родину вернется, раз уж он теперь вдовец». Я не подумала о подобной перспективе и восприняла такую идею, как пару пощечин. «Ты думаешь...» — пробормотала я в растерянности. — Хо, еще бы! После такого удара Франция, знаешь, будет ему в тягость. — Скажи-ка, Луиза, может, у твоей хозяйки остались старые платья? И что-нибудь еще, неважно что, от чего ему хотелось бы избавиться? Вспомни тогда обо мне. Так как я не отвечал, она повторила: «Ты меня слышишь?» «Да, мама». «Какой у тебя странный вид?» «Есть отчего, правда?» «Но у нее был свой ход мыслей. А ты знаешь, о чем я вначале подумала?» «В начале чего?» «В начале этой твоей работы». «Ну и о чем?» «О том, что между тобой и американцем что-то есть. Ведь видно было, что ты в восторге от этого мужчины. И потом, как ты сама пришла и нанялась, даже со мной не посоветовалась?» Она вцепилась мне в руку. «Вот почему я не желаю, чтобы ты у него служила, если он не вернется в Америку. Могу согласиться, что надо подождать, пока он не приедет из больницы, да и с похоронами ему надо помочь, но потом, Луиза, необходимо возвращаться домой». «Посмотрим», — пробормотала я. «И смотреть нечего». Она совсем распоясалась, можно сказать, обнаглела, открыла большой шкаф с провизией и восхищенно разглядывала пирамиды банок из магазинов Шейпа. «Это все американские консервы?» «Да». «Все?» «Все». «Как ты думаешь, можно мне взять пару коробочек, Артюру попробовать?» «Не думаю». «Они что, пересчитаны?» «Именно потому, что не пересчитаны. Я не хочу, чтобы ты брала». «Это ее задело. Несчастная ты, Луиза». «Почему же несчастная?» «Мне кажется, ты изменилась, стала другой». «Мне тоже так кажется». В конце концов, она все-таки ушла, продолжая повторять, чтобы я собирала вещички. Меня смутило сказанное мамой. Намек на мое восхищение Джессом привел меня в замешательство. Значит, заметно, что я по уши в него влюблена. Это странное чувство, в котором я сама себе не признавалась, выходило из-под моего контроля. Само по себе становилось уязвимым, чем-то таким, что представляло как бы добычу для других. Кроме того, я с ужасом думала о возможном отъезде Руленда. Мама не так уж не права, это представлялось логическим следствием последних событий. Чтобы разогнать тоску, я принялась за генеральную уборку. По крайней мере, еще некоторое время дом продолжал мне принадлежать. Я становилась новой хозяйкой островка. Когда я выколачивала ковры, когда совершенно его не ждала, он вернулся из больницы. Я вышла в сад и, засучив рукава, трясла коврик. В этот момент подъехала скорая помощь и остановилась у ограды. Человек, вышедший из машины, как родной брат, был похож на Джесса Руленда, но не более того. Он исхудал, и лицо его, казалось, вытянулось. К тому же при дневном свете видно было, что он весь покрыт синяками. Как я себе представляю, боксер на следующий день после матча выглядит примерно в этом же роде. На перевязанное плечо был накинут пиджак, раненая нога в шине не сгибалась, как кусок деревяшки. Джесс не захотел, чтобы сопровождавший его санитар придерживал его под руку. Подскакивая на одной ноге, он добрался до крыльца и только чтобы подняться на четыре ступени, оперся на меня здоровой рукой. Он кивнул мне вместо приветствия. Мне показалось, что он озабочен и торопится, словно его позвали к телефону. Едва он вошел в коридор, как оставил меня, и, держась за стену, пошел в гостиную. Санитар уехал с недовольным видом. Наверное, надеялся получить на чай, но Джесс не догадался дать им. Он сел на знаменитый диван, где еще недавно дурачился с мадам. «Я так рада, что вы вернулись, месье». Молчание. Потухшим взглядом он оглядел комнату. Неужели опять уставится в потолок? «Как вы себя чувствуете?» «Надо пожить рядом с иностранцами, чтобы осознать, насколько французский язык коварен. Например, кто-то изучает наш язык, и ему объясняют, что глагол «чувствовать» касается обоняния. И притом забывают пояснить, что в выражении «чувствовать себя хорошо» этот глагол означает совсем иное. Джесс хорошо говорил по-французски, но некоторые моменты вроде этого от него ускользали. «Я... как вы сказали? Вам больно? О, пустяки!» И он добавил нечто поразительное. «Когда я играл в бейсбол, чего только не бывало». «Хотелось бы спросить вас кое о чем, месье». Взгляд. Его умный взгляд. «Вы не собираетесь вернуться в Америку?» «Зачем?» «Учитывая, что мадам...» «Нет, Луиза, я остаюсь». Внезапно голова моя словно наполнилась прекрасной музыкой. Он улыбнулся, такой же бледный, как и он сам, улыбкой. «Моя мать только что отсюда ушла, месье». «А, вот как. Она хотела выразить соболезнование». «Спасибо. Она также хочет, чтобы я вернулась домой». Нужно было немедленно брать быка за рога. Угрозы, повисшие как дамоклов меч над головой, были неприемлемы. Расчистить место, чтобы принять необходимые меры, а затем прочь заботы. Почему она хочет, чтобы вы отсюда ушли? Она говорит, что неприлично девушке оставаться в доме одинокого мужчины. Почему? Чистая душа, Джесс Руленд. Жаль, что мама не слышала его вопроса. Ну, мне стало стыдно. Я подумал, что тело Тельмы еще не успели предать земле, даже в гроб положить. А я уже болтаю что-то ребяческое, слегка кокетничаю и лицемерю. О да, понимаю, вздохнул Джесс. Он погладил небритый подбородок, который начал обрастать рыжеватой бородой. Вы намерены послушаться матери? Нет, месье, я останусь здесь так долго, как только вы сами пожелаете. Ну что ж, тогда... Только я несовершеннолетняя, и если моя мать будет настаивать... Свободной рукой он сделал жест, напоминающий шлепок невидимому животному. Она не будет настаивать. Вы прекрасно знаете, что есть способ ее урезонить. Большим пальцем он почесал кончик указательного. Баксы. С ума сойти, до чего американцы знают истинную цену доллару? «Спасибо», — сказала я, опустив голову. «Не хотите ли подняться отдохнуть, месье?» «Нет, мне надо кое-чем заняться». «Да, конечно, вам нужна моя помощь?» «Нужна. Нам обоим придется поработать». «Скажите, мадам будет похоронена в Америке?» «Да». «И вы поедете на похороны?» «Нет, здесь в Шейпе есть специальная служба». Он с трудом поднялся и подошел к проигрывателю. «Включить?» «Одна минута. На устройстве для смены пластинок их возвышалась целая стопка. Мне показалось, что именно это он и собирается сделать. И буквально оцепенело. Но Джесс схватил пластинки и швырнул их в камин. Остальное туда же, Луиза». «Не понимаю. Надо собрать одежду моей жены, связать узел и раздать бедным». «Всю одежду?» «Да, всю. А также прочие вещи, белье, все». Он облокотился о камин, положил голову на согнутую руку и стал что-то читать наизусть по-английски. По-видимому, стихи, так как фразы звучали очень ритмично. Довел меня до слез. Внезапное невыносимое горе. Только Джессу принадлежала такая манера быть несчастным.